В нем было отступающее море, наползающие дюны, пронзительные крики чаек, новый поселок на острове, вышедшем из воды, и неожиданная встреча двух мужчин. Капитана промыслового суденышка, я назвал его Фома Тюленев, и его дяди-геолога Василия Павловича Тюленева, совершившего в прошлом подлость. Молодой капитан, знавший об этом, не пожал своему дяде протянутой руки, хотя это был единственный его родственник, оставшийся в живых после войны. Капитана я списал с Фомы, но сделал его тоньше, культурнее, а у геолога были черты Львова. На мое счастье, море заштормило, и у меня оказалось целых 4 свободных дня. Я вставал до рассвета, и, облившись во дворе морской водой из бочки, к морю было невозможно подойти, так оно разбушевалось, садился к столу. Старый дом содрогался от ветра, все спали, а я писал и был необыкновенно счастлив. В детстве я иногда сочинял стихи, читал их ребятам и даже как-то показал Юлии Анандьевне. Ребята нашли стихи какими-то не такими, а Юлия Анандьевна посоветовала лучше написать заметку в стенную газету, что я и сделал. Но теперь меня нес поток такой силы, что никому его не преградить. Я буквально был перенасыщен образом, слышал музыку этой вещи, ее мотив. Да, она имела мотив, как песня. Я вложил в этот рассказ самого себя. У меня просто за душой ничего не осталось. Я никому не говорил о своей работе, даже Лизе. Но какая же чуткая и добрая была моя старшая сестра. Не спросив ни о чем, молчаливо взяла на себя мои обязанности по дому и ни разу не потревожила меня за эти бурные 4 дня. Когда мы снова вышли в море, рассказ был закончен лишь в черни. Впервые я узнал власть неоконченного труда. Я изнывал, тосковал, рвался к своей рукописи. Я еле дождался окончания рейса, так хотелось скорее вернуться к прерванной работе. Но перерыв оказался полезным. Переписывая рукопись, еще весь переполненный ощущением упругих волн, соленого ветра, физической работой, от которой болят мускулы и саднит кожа на руках, я еще раз насытил страницы моего произведения свежим дыханием морской жизни. Работая над рассказом, я все время напевал без слов. Это была именно моя, мною созданная мелодия. До сих пор жалею, что не было тогда записана и музыка. Но я ведь не знал нот. После мне говорили, что эта вещь написана от начала до конца ритмической прозой. Переписав последний раз рукопись, я был радостно опустошен и растерян. Хотелось писать еще и еще, но писать пока было нечего. И меня терзали неиспытанные до того чувства. Это была страсть к литературному творчеству, возникшая неизвестно откуда и от чего. Раньше я никогда не писал, если не считать каких-то не таких стихов. Правда, я всегда до самозабвения любил читать и читал во вред учебе. А может, это во мне пробудилась наследственность? Мамина бабушка была то, что теперь называют народной сказительницей. Она сама сочиняла песни о море, о рыбаках, песни и сказы. Иван Матвеевич говорил, что в поселок приезжали из города записывать ее сказы. Но она умерла в безвестности и нужде, неграмотной рыбачкой. Я понес свое произведение в Буруны. В исполкоме у меня была знакомая машинистка, сухонькая, седенькая старушка, вдова бывшего директора школы. Я попросил ее перепечатать мой рассказ на машинке. Кстати, я назвал его очень просто – «Встреча». Мария Федоровна посмотрела на меня с доброжелательным любопытством и спросила. «В 3 экземплярах, конечно?» «В 3, если можно». Я густо покраснел от смущения. Мария Федоровна велела мне прийти через 2 дня, но мы с бригадой ушли на лов кильки. Когда я, наконец, явился, она торжественно вручила мне 3 аккуратно сшитых и даже выправленных экземпляра. «За эту работу не надо никаких денег», — торжественно произнесла она, когда я, покраснев, спросил, сколько ей должен. «Ты, Яша, написал прекрасный рассказ.